то же самое время, нельзя и совсем мягким с ними быть. Второй помощник, этот Тимофей Анатольевич, все правильно понял про взаимоотношения полов в команде и выключил у себя половое влечение, ну или его девушки в принципе не интересовали, или он кремень был, неизвестно. Вот только был слишком мягким и снова позволил себе на голову залезть, но уже не как мужчина женщине, а просто как слабый сильному. Результат, его действительно перестали воспринимать как мужчину, что в какой-то степени, конечно, победа, но перестали воспринимать и как человека, как субъекта, скажем так. А переход из категории субъект в категорию объект означает переход из категории человек свободный в категорию инструментум вацале, то есть говорящий инструмент, как называли римляне своих рабов. А что, мнение не важно, что сказал, то и делает. Вот и сделали девчата из Тимофея Анатольевича вешалку для полотенец и мальчика на побегушках. И не то, чтобы девчата из металлурга такие уж гадкие были, нет, это общий паттерн человека, если вы не отстаиваете свои границы, то у вас их и не будет. И тут тоже все как в дикой природе, не сумеешь сразу себя в коллективе поставить, потом выправить все будет очень трудно, иногда, невозможно. Вот и уволился Тимофей Анатольевич, но Виктору нужна эта дополнительная ставка, нужны деньги, нужны связи. Прошел почти месяц, а он так и не сдвинулся со своего прежнего места и статуса. Как был учителем физкультуры в школе, так и остался. С зарплатой в 86 рублей, если округлить в сторону увеличения. И пока еще Советский Союз живет и здравствует, никакого вертикального социального лифта ему не светит. В 90-е, да, у него есть гигантское преимущество перед наивными и не хлебнувшими капитализма с рыночной экономикой гражданами. Там он может что угодно сделать. Цех открыть, завод приватизировать, скупив ваучеры, металл за границу продавать или там водку паленую в киоске продавать, все будет свисти и пахнуть. Там одна проблема будет, масштабирование бизнеса и чтобы маслину из бандитского ствола не поймать. Потому как выступающий гвоздь в стенку вбивают завсегда, а если ты быстро поднялся, то и братки к тебе быстрее придут. И как ни крути, а придется с ними сотрудничать, а сотрудничая, все равно между группировками попадаешь, разве что свою создавать, что еще хуже. Но об этом он подумает, когда время придет, а пока, ему нужны эти дополнительные полставки помощника-тренера. Задумавшись об этом, он собрал свою сумку и перекинул ее через плечо. Пошел к выходу по полутемным коридорам спортивного комплекса. Вечером технички из-за экономии энергии гасили 2/3 освещения, оставляя гореть только каждую третью лампочку. На крыльце спортивного комплекса комбината он увидел стоящих и о чем-то увлеченно беседующих Айгулю Салчикову и Алену Маслову. «О, Витька!» – оборачивается к нему Алена. «Ты чего так задержался? Я ж тоже переодеваюсь», – говорит он, похлопывая по сумке, перекинутой через плечо. «Серьезно?» – она окидывает его взглядом. «А так и не скажешь, спортивка. Это уличная спортивка», – поясняет он. «А в сумке – спортивка для занятий. На первый взгляд они не отличаются, но на самом деле внимательный глаз отличит одну от другой. Кроме того, они и пахнут, иначе нельзя же заниматься в том, в чем ты пришел. Ужас», – говорит Айгуля. «А я тут жду тебя, чтобы вместе домой пойти, а ты, оказывается, спортивки по запаху отличаешь. Надеюсь, что только свои», – добавляет Алена. «Был у меня как-то парень, который тоже БРР». Она ежится, передергивая плечами. «Не хочу вспоминать. Пошли уже, в самом деле», — говорит Виктор, и они идут по тропинке, вымощенной белым мрамором, богатый щедр комбинат, да, к пропускному пункту. Сидящий за мутноватым стеклом вохровец молча кивает им, пропуская через вертушку, и вот они уже на улице города. «Все, я пошла», — говорит Алена Маслова. «Мне все равно в другую сторону. Но если что, то сегодня было интересно, ведь, думаю, что ты у нас задержишься, не то, что предыдущие. А и кстати, ты же с Лилией общаешься, да, сегодня только встречались», признается Виктор, вспоминая, что совершенно гладких стен не бывает, и как она только не разбилась, негодяйка такая. «А что она про меня говорила?» — интересуется Алена. «В смысле, не как про женщину или там подругу, а про игрока. Я же тоже либеро, тоже в красной майке на площадке стою. Про тебя», — Виктор пытается вспомнить, что именно говорила Лиля, и не может. «Понятно», — скучнеет Алена. «Значит, она меня как соперницу и не видит». «Да погоди ты», — говорит Виктор. «Сейчас вспомню, что она там. Ну и пусть. прищуривает глаза Алена. «Буду тренироваться. Вот просто адски буду тренироваться. И ты тоже меня научи. Я ей покажу, что труд и терпение превосходит прирожденный талант. Терпеть ее не могу». О, она вдруг останавливается и моргает глазами. «Слушайте, а я ведь начала наконец понимать Машку Волокно. Вот значит, как она к ней относится и вот почему терпеть не может и любит одновременно. Смотри-ка, оказывается, мы с Машкой одинаковые. Чего вы все на ней зацикленные?» — вздыхает Айгуля, беря Виктора под руку. «У нас впереди матч с Химиком, а там свои монстры. Протасова Женька, Сайфутдинова Алана и эта, новенькая из Прибалтики, как ее там, белобрысая такая. Ладно, Лилька, она такая одна у сырников, а что с химиками делать? Я с Протасовой и Сайфутдиновой ни разу даже словом не перекинулась», — замечает Алена. «Они для меня все равно, что инопланетяне. А вот с Лилей мы позавчера вместе портвейн пили. Она теперь для меня не просто абстрактный противник, а самая настоящая соперница. Раньше я не замечала ее, ну либера и либера. Хороша в защите, команду свою тянет и все такое. Раньше я не видела, какая она, знаешь, что, Витька, съезжайся с ней поскорее. Чего ждать? Квартира у нее есть, будешь как сыр в масле кататься, вон какая девка. Тебе-то какая разница, коли они съедутся?» — спрашивает Айгуля, держа Виктора за локтевой сгиб. «Или ты задумала что? Говорят, когда медовый месяц у молодых, то они только этим и занимаются», — понижает голос Алена. «А аппарат у Витьки здоровенный, мы же видели. Глядишь, он ее за месяц и сотрет. Не знаю», — с сомнением в голосе тянет Айгуля. «Ты ж эту Бергштейн видела? Это скорее она Витьку сотрет. За месяц-то, между прочим, я тут стою», — говорит Виктор. «Могу и смущаться начать. Покраснеть там или что в таких случаях делают. Бесстыжий ты, Полищук», — качает головой Алена. «Но этой Лильке как раз такой и нужен, она и сама бесстыжая. Вот была бы она у нас в команде, этот бледный Паш отсюда на второй день вылетел бы, а он почти две недели продержался. Рекорд. Если Витька и Лилька съедутся и поженятся, то он с нами работать не сможет», — замечает Айгуля. «Ему руководство молокозавода не даст, это же конфликт интересов. Как же так, муж их лучший либеро тренером у соперников работает. Не, нельзя им жениться сейчас, а то мы без помощника тренера опять останемся. Мало ты в прошлый раз Тимофея Анатольевича обижала. Я, а кто его за газировкой гонял? Интересная у вас жизнь», — кивает Виктор. «Но мне и правда пора уже. Завтра в школу с утра, но про подробности издевательств над предыдущим помощником тренера я обязательно как-нибудь послушаю. Надо же знать, чего меня ждет. Не прибедняйся, Полищук», — прищуривается Алена. «Правильно про тебя Волокно говорит, ты опасный. С виду рохля-рохлий, а вон, даже Лильку охмурил. Буду от тебя подальше держаться, а то еще забеременею случайно, а потом мне Бергштейн голову проломит. Все, я пошла, завтра увидимся. Осторожней с ним там, Солчикова, а то потом с железным кайзером драться придется. Сама не кувыркнись, Маслова». Они расходятся в разные стороны. Алена живет в районе Слободы, так что ей от проходной комбината вверх и налево, а им вниз. Некоторое время они идут молча, потом Айгуля начинает задумчиво играть его пальцами на руке. «Скажи, Вить», — говорит она, рассеянно глядя по сторонам, — «это вы с Лилей специально договорились, что якобы парочка? Но для чего? Ты бы ее вряд ли уговорил. Значит, это ей нужно, неужели чтобы Машку ревновать заставить?» «Ничего подобного. Виктор прекрасно знает древнюю истину, освоенную еще Цаопи и Екатериной Медичи: никогда не признавайся, вот просто отрицай все до конца. Чистосердечное признание еще никому не помогло. Но эта Айгуля умная, зараза. Я же вижу, как она на Машку смотрит. А раз так, то ты ей для прикрытия нужен. Но и ты молодец, конечно, на поводу у нее пошел. Нельзя было отказать. Как ты теперь себе девушку искать будешь? Настоящую? У нас в городе с Лилей никто соперничать не будет. Словосочетание «Лилькин парень» — это же как клеймо, от тебя все прочие девчонки шарахаться будут, никто с кайзером связываться не захочет, она ж бешеная и без царя в голове, такая и пырнуть может и яду подсыпать, никто ж не знает, что у вас это все несерьезно», — продолжает Айгуля, подбрасывая его ладонь своей рукой и ловя обратно. «Получаются такие вот аплодисменты, подбросила, поймала ладошкой, хлоп. А мне сейчас как раз ничего и не нужно», — говорит Виктор. «Вполне такие отношения устраивают. Это потому, что предыдущая тебе сердце разбила и в Москву уехала», — понимающе кивает Айгуля. «Да ну, нашел по кому горевать. Анжела твоя та еще шалашовка была. ты-то откуда знаешь?» – удивляется Виктор. «Город у нас маленький, все про всех знают», – отвечает Айгуля. «Так что и про тебя с Лилькой будет всем известно моментально. Я даже думаю, что уже всем все известно. Даже тем, кто за команды местные не болеет и что такое волейбол слыхом не слыхивал. Уверен, что тебе весь этот геморрой нужен, да нормально все. Лиля девушка хорошая, порой даже слишком. Рядом с ней может быть страшно, иногда стыдно, но всегда весело», – отвечает Виктор. «Чем не подруга по жизни? Кроме того, мне сейчас на пользу будет статус именно занятого будет». «А, ну тогда понятно», — говорит Айгуля. «Я и забыла, что ты у нас школьный физрук, и тебе сидеть неохота по статье «Совращение малолетних» или как она там называется. С чего это ты тут?» «А с того, что следят за нами, товарищ Полищук. И если это не агенты царской охранки, а ты не товарищ Ульянов со свежим выпуском газеты «Искра» под мышкой, то эти девицы скорее всего твои ученицы», — улыбается Айгуля и крепче сжимает ему руку. «Тихо, тихо, тихо, не поворачивайся, спугнешь, видишь, я тебя понимаю, крепкий и красивый парень в школе старшеклассницы кипятком писаются, наверное, вот только путь ты выбрал неверный, товарищ Полищук со своей искрой». «Это еще почему?» — он скашивает взгляд, чуть повернув голову, и видит группку из нескольких девчат, которые делают вид, что усиленно изучают старые афиши на бетонной стене. «Ну конечно, Нарышкина и ее компания, все тут, Коломеец, Терехова и Баринова, конспираторы. Да потому что трюк его сердца занято Лилией Бергштейн действительно всех женщин вокруг отпугивает. Всех взрослых женщин, у которых есть мозги и чувство самосохранения. Но подросткам она качает головой. Вспомни, что делают подростки, если что-то им недоступно, да еще и запрещено. Ах, да, а еще если твоя девушка сама Лилька, то это же вот такенный знак качества у тебя на лбу. Значит, хорошие сапоги надо брать», — передразнивает она секретаршу Верочку. «Ну а какие у меня были варианты?» — отвечает Виктор. «Сама знаешь, молодость и целеустремленность – страшное сочетание. Есть у меня в классе одна такая одаренная и тем и другим, Лиза Нарышкина. Девушка красавицей вырастет, да и сейчас уже красотка, умная, развитая не по годам, но вбила что-то себе в голову, и все тут. Кстати, ты же ее видела, это она на лестничной клетке напротив Лили живет. То есть ты хочешь сказать, что она видела, как ты с этой бесстыжей Бергштейн на лестничной клетке обжимался?» — хмыкает Айгуля. «Ай да девчонка, ну все, Полищук, ты попал как кур во щип. Видела я ее глаза, действительно очень целеустремленная девочка. Как там, нас бросала молодость в сабельный поход, нас кидала молодость на кронштадтский лед. Вырастет, будет такая хищница, знаешь, что, а ты ей поддайся». «Чего, а чего? Для молодой девочки это первая связь, а так у нее фокус с тебя пропадет. Ну или нет, тогда у тебя вообще две дороги отсюда будут, или в ЗАГС, или в прокуратуру, понимаешь?» — снова передразнивает персонажа из фильма Айгуля. «Не надо в прокуратуру», — машинально отвечает Виктор. «Сам не хочу, понимаешь», — разводит руками Айгуля. В прозрачном вечернем воздухе смех разносится особенно далеко. Глава 12. Летние вечера в провинциальном городе были похожи как близнецы: мгновенно наступающие сумерки, теплый и прозрачный воздух, загоревшиеся фонари ночного освещения вдоль бульваров, влюбленные парочки и молодые мамаши с колясками, гуляющие по дорожкам парка и рядом с ним, на центральных улицах. Где-то играет музыка и слышны взрывы хохота, какая-то компания с гитарой и бутылкой портвейна устроилась прямо на детской площадке, слышен заливистый женский смех. Четверо подружек неторопливо идут по бульвару, так и не наговорившись всласть за весь день. Впереди вышагивает Нарышкина Лиза, заложив руки с портфелем за спину и опуская каждую ногу так, словно печать на мостовой ставит. Рядом с ней, заложив руки за голову, идет Инна Коломеец, за ними двое — Оксана Терехова и, конечно же, Яна Баринова. Все четверо уже подруги, не разлей вода. «Не, ну вы видели, видели, я же потом специально вниз спустилась и посмотрела. Там 4,5 метра, наверное», — продолжает восхищаться Оксана Терехова. Ее глаза блестят лихорадочным блеском, словно два драгоценных камня в сумерках. «Чистая Ириагай, настоящая вестерианка. Вот бы с нее носки снять, наверняка у нее там 6 пальцев. «Чего, какие еще 6 пальцев?» — хмурится Инна Коломеец, оборачиваясь. «Ты это о чем? Ну ты даешь, а еще технику молодежи читаешь», — всплескивает руками Оксана. «Ирия же инопланетянка с планеты Вестер. Эти инопланетяне отличаются от людей только тем, что на ногах у нее 6 пальцев. А она когда кроссовки сняла и на учительский стол села, то у нее на ногах белые носки были, так что не посчитать, а жаль. Я уверена, что у нее на ступне 6 пальцев. Гайдов техники молодежи не публиковалась. Она в «Пионерской правде» по частям выходила. Поправляет Оксану Яна Баринова. Я ее там читала. Очень интересно. Но я себе Ирию Гай немного другой представляла. Тетя Ли она скорее, как сама Алиса Селезнева, такая же взбалмошная и на подъем легкая. Тетя Лиля, ворчит Лиза Нарышкина. Какая она тетя? Да она всего на сколько лет нас старше? Лет на 7, ты же сама говорила, что она старая. Замечает Инна, что совсем старая. Это я раньше говорила, до того, как решила, что она мне теперь как сестра. Поясняет Лиза, я с ней соревноваться никак не могу, уж слишком она такая, но мне и не нужно. Я буду ей как младшая сестра, и она меня в семью примет. А вы видели, как Лермонтович из класса выскочил, как эта Ирия Гай на стол Виктора Борисовича забралась? Задает вопрос Инна Коломеец, как будто его кипятком ошпарили. Уверена, что у него кровь из носа брызнула. Мальчишки такие идиоты, авторитетно заявляет Оксана. На переменах под лестницей толкутся, ну той, что в столовую ведет. Там же ступеньки не сплошные, а просто плиты из мраморной крошки. Снизу видно, кто идет. Пытаются под юбку заглянуть, уроды. Пусть пытаются, машет рукой Инна. Я на летних все равно юбки не ношу, да и Лиска вон в джинсах ходит, а у Яны там шорты спортивные. А если кто из девчонок не знает, возражает ей Оксана. И вообще, неправильно это, подглядывать, говорит та, кто за парнями в мужской раздевалке подсматривала, хмыкает Инна. Молодая и озабоченная лицемерка Терехова, за кем ты там подсмотреть хотела? Не за Поповичем же, я так понимаю, что у нас только одно место для фанатки физрука есть. Кто тебе там понравился так, а, ты не понимаешь, защищается Оксана и машет руками. Это другое, у меня научный интерес был. В смысле, ну интересно же, как у них там все, потому что анатомический атлас все в разрезе показывает и в черно-белом еще. Тю, протягивает Инна, что ты парней голых не видела еще? Ну ты даешь, Терехова, тебе сколько лет уже? 14? 15, так старой девой и останешься. Ой, сама-то, огрызается Оксана, можно подумать, что знаешь уже все, а я еще на прошлых летних каникулах в лагере насмотрелась, заявляет Инна. Ничего интересного, это я тебе как доктор говорю, я даже пробовала всякое, целовалась там и вообще, так что опыта у меня уж всяко побольше. Это просто потому что ты дылда, говорит Оксана, у тебя вон все как выросла, даже грудь почти как у барыни. Вот тебя и принимают за взрослую. Сдалась тебе моя грудь, отвечает Яна Баринова. Я ее, между прочим, постоянно утягивать пытаюсь, а она все растет и растет. Вот куда, я уже и капусту есть перестала совсем. Хотя обычно бигус люблю, особенно если с копченными сосисками и беконом. Скажи, барыня, а ты уже целовалась? Обращается к ней Оксана. И как, ну, в смысле... Приятно или как, и кто тебе из парней в классе нравится, давай лучше у Инны спросим, дипломатично перенаправляет фокус внимания Яна, она сама говорит, что все уже пробовала. Инна, расскажи, а, с кем у тебя было, с вожатым из соседнего отряда, не стала чиниться Инна, такой высокий и красивый, а волосы кудрявые, русые, красавчик, одним словом, ему другая вожатая из нашего отряда глазки все строила, а он за мной ухаживал. Стихи по вечерам читал, пару раз я даже ночью через окно из расположения отряда убегала, а мы с ним на озеро купаться убегали. Представляете, ночью, луна светит как бешеная, а мы с ним вдвоем, но ничего такого не было, он и не приставал даже. И когда же вы тогда, вот если ты помолчишь хоть секундочку, Терехова, то все и узнаешь, сердится Инна, что за манера перебивать меня постоянно, да мне просто интересно, поднимает руки вверх Оксана. Продолжай, интересно же, ну, точно, ты ее не слушай, это у нее от восторга, добавляет Яна. У меня вот тоже ничего не было, хотя в детском садике мальчики нам свои писюны показывали, баш на баш, ну это когда они нам покажут, а мы им, и ты показывала, все показывали, хватит, сердится Инна. Да кому интересно, кто там кому чего в детском садике показывал, в детстве все по-другому, вон фотографии младенцев везде есть. Моя мама вечно всем гостям показывает мою фотку, где я только в распашонке лежу, ужас какой, стыдно, моя тоже, кивает Яна, что это за манера такая своих детей позорить, такие вот фоточки нужно сжечь, выставить огнеметный взвод и пепел по воздуху развеять, чтобы не позориться. Я вот прямо в красках представляю себе, что вот когда я себе парня заведу и он ко мне домой придет, с мамой знакомиться, а она ему сразу под нос эту вот фотку. «Да я ж со стыда сгорю, а у меня и фоток таких нет вроде», — говорит Оксана тихо. «Только одна из роддома, но я там закутанная в одеяло, одни глаза видно. Как же тебе везет», — вздыхает Яна. «Я бы давно эту фотку порвала да в унитаз спустила, но мама не дает». «Тихо», — шипит Лиза спереди. «Тихо, смотрите, вон там». Она протягивает руку и указывает куда-то вперед. «Видите, что?» — не понимает Инна, глядя туда, куда указывает ее подруга. «Вон там, у проходной комбината», — тычет пальцем Лиза. «Прячемся». «Да зачем?» Инна оглядывается и видит, что у проходной комбината стоят трое. Мужчина и две девушки. Мужчина кажется знакомым. Она вглядывается в него и охает. «Это же их учитель физкультуры, Виктор Борисович. Но что он тут делает и почему с ним две девушки?» «Одна, высокая, кажется даже чуть выше него. Нет, определенно, выше. И вторая, ниже почти на голову. И ни одна из них не похожа на ту, которая днем в их класс по совершенно гладкой стене забралась. Это же Попович, ахает Терехова. Но кто эти девушки? И почему он с ними, а не с Ильей Гай? Он что, уже изменяет? Какие все-таки мужики сволочи? А она такая классная. А ну-ка спрятались». Лиза заталкивает всех за угол. «Нужно проследить за ними. Это же те самые девушки, что с ними на квартире были. Вон та узбечка с длинными косами и эта, которая невысокая. Узбечку зовут Айгуля Салчикова, а мелкая это Алена Маслова, тоже либера, как и Лиля, только за комбинат играет», — говорит Инна. «Мне дядька все рассказал про них, но каков Попович, у него такая девушка теперь, а он уже с другими заигрывает. Может, мы лучше про то, как Инна в летнем лагере с вожатым целовалась, послушаем», — осторожно предлагает Яна. «Следить за взрослыми как-то неуютно». «Лиза права», — говорит Оксана. «А что если он Илью Гай обижает и за ее спиной с этой узбечкой встречается? Вон, смотри, одна ушла, а он ее провожать принялся. Вдвоем идут, да еще она его под ручку взяла, стерва, разлучница. Ты вообще на чьей стороне, Терехова? Мне Илья Гай нравится, но я на твоей стороне. Зачем тебе еще соперницы? У тебя и так их хватает», — спохватывается Оксана, выглядывая из-за плеча Лизы. «Альбина Николаевна та же или Ирка из 9 Б? Ирка, которая чулки черные носит и юбку подрезала. Она же вроде с Костей Горюновым ходит, который заместитель председателя школьной комсомольской ячейки. Они еще видик в красном уголке крутят по вечерам», — отзывается Инна. «А что с ней не так? Говорят, что она тоже вокруг Поповича крутится, а Горюнова бросила», — поясняет Оксана. «Потому что он козел и с Нинкой на свиданку ходил, которая из школьной ВИА, на ионике играет. У Ширки из 9 Б я нипочем не проиграю», — твердо говорит Лиза. «Все, они пошли дальше, идем за ними. Старайтесь в глаза не бросаться, делайте вид, что мы тут по делу и вовсе за ними не следим». «По какому такому делу мы тут?» — уточняет Инна. «Потому что у меня тут никаких дел нет. Да и какие дела могут быть у школьниц возле проходной комбината? Родителей встретить с работы?» — предполагает Оксана. «Если бы кто-то из наших родителей работал на комбинате. У меня отчим там работает», — находится Яна, — «в администрации завода». «Да какая разница, кто у вас спрашивать будет? Вы чего, просто идем за ними и не палимся», — сердится Лиза Нарышкина. «Хорошо, хорошо», — закатывает глаза Инна. «Идем, идем. Просто это глупо, за Поповичем и его бабами следить. В субботу мы все вместе в поход пойдем, там на него насмотришься». «Ага, вот только Терехова, блин, пригласила с нами и Лилю. Гостеприимная ты наша, вот кто тебя просил?» — Лиза тычет Оксану в бок указательным пальцем. «Кто тебя просил? Ай, хватит, ну нравится мне Илья Гай, ничего не могу поделать», — защищается Оксана. «Не тыкай меня, ты не понимаешь, она же просто чудо. Никакая она не Илья Гай, никакая не инопланетянка с планеты Вереск», — повышает голос Инна. «Вестер, Вестер, а не Вереск», — в свою очередь повышает голос Оксана. «Да всем все равно, нету никаких инопланетян, это все фантастика, Кир Булычев написал и в «Пионерской правде» опубликовал, вот и все. Хватит тут себе воображать черти что, Терехова, все начинается с воображения». И тут Оксана замолкает, оглядывается. Прямо перед ними стоит, сложив руки на груди, Виктор Борисович, а рядом с ним та самая высокая девушка с длинными и тонкими черными косами. «И почему я не удивлен?» — раздается его голос. Четверо неуловимых мстителей снова пошли в отрыв. «Что вы тут делаете так поздно? Скоро уже 11 будет, а вы по улице шарахаетесь». Виктор оглядел застигнутых на месте преступления девчат. Они выглядели виноватыми, даже вечно дерзкая Инна Коломиецита взгляд потупила. Ситуация его больше смешила, но все равно вид нужно было сделать крайне суровый и строгий. «Чтобы знали, мы просто гуляли, и совсем про время забыли», — говорит за всех Яна Баринова. «Не ругайтесь, пожалуйста, Виктор Борисович». «Да я в общем и не ругаюсь», — отвечает он, подумав о том, что Яна всегда такая была, готовая за всех отвечать, взять на себя вину и вести переговоры. Что и неудивительно, она уже полностью сформированная личность, дальше паттерны просто закрепятся и усилятся. «Как там?» Пробираясь до калитки, полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером во ржи. «Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила все юбчонки, идя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И кому какое дело, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи? Но все равно я вас всех лучше по домам провожу», — говорит он, стряхивая с себя паутину воспоминаний, очарование голоса Яны и стихотворения шотландского поэта. «Айгуля, ты тогда домой сама иди, а я эти неуловимых мстителей доставлю в руки царских жандармов родителей, как и положено штабс-капитану Овечкину. Неуловимые мстители наконец пойманы. Давай вместе их проводим», — отвечает девушка с длинными и тонкими черными косичками и озорно взблескивает глазами. «Все лучше, чем ты один будешь ходить. А если что случится, то я тебя защищу, раз уж у нас сегодня ни Волокитина, ни Бергштейн рядом нет. Как можно мужика одного по ночному городу отпускать? Вон такая, как Маслова, появится, как отобьешься. Продолжаешь меня подкалывать, а?» — качает он головой. «Ну да ладно, хочешь по городу походить вечером, твой выбор». И он не успевает закончить. Рядом с ними останавливается милицейский Бобик, на секунду ослепив их фарами. Виктор невольно подбирается. «Они что-то незаконное сделали?» «Да вроде нет, просто стоят тут и все. Другое дело, что не должны девочки так поздно ночью гулять». Хлопает дверца, и из машины выходит милиционер. Его лица Виктор не может разобрать из-за света фар. «Витька Джан», — раздается знакомый голос. «А я смотрю, кто ночью не спит, у кого совесть нечиста. А он всех девушек города вместе собрать решил, а? Гоги Барамович», — узнает своего соседа Виктор. «А ты какими судьбами? Да на усиление отправили, понимаешь. Из Южлага дернулись рецидивисты, в побег подались», — говорит Гоги и поправляет брезентовый ремень на плече. Только сейчас Виктор отмечает необычный вид своего соседа. Обычно он в синей рубахе и штанах с лампасами, даже кобуры на поясе не носит, а сегодня, в бронежилете и со сферой шлема на голове, через плечо перекинут ремень АКСУ, или как этот автомат ласково прозвали в 90-е, КСЮХИ. На поясе брезентовый подсумок для запасных магазинов. «Это опасно?» — спрашивает Айгуля, и Гоги поворачивается к ней. «А я тебя знаю», — говорит он. «Ты же в тот раз за Витькой в общагу приходила, Айгуля, верно? Меня Гоги зовут, я Витькин сосед и в целом мировой парень. А насчет беглых преступников можешь не переживать, пока тут стражи закона и порядка, вы в безопасности». Он подбочинивается. Айгуля окидывает его скептическим взглядом, и тот немного сдувается, поправляет автомат на плече. «Ну а если серьезно, то скорее всего они уже из области исчезли. Какой смысл им тут торчать?» — говорит он. «Дороги, конечно, перекрыли, но пока схватились, пока то да се», — он машет рукой. «Поди уже в Московской области, Гоги Барамович», — говорит Виктор. «Слушай, будь другом, развези моих учениц по домам, а? Пешком мы будем час мотыляться, а то и два, а им завтра в школу». «Что, так эти девушки, школьницы, современное поколение акселератов?» — бормочет Гоги и откашливается. «Конечно отвезу, давайте все в машину. Витька с Айгуль на заднее сиденье, а школьниц я в клетку посажу. Для, так сказать, осознания, чтобы не гуляли по ночам». «Очень педагогично», — кивает Виктор. «А может, у вас в отделении еще и камера свободная есть?» «Камеры всегда есть», — авторитетно заявляет Гоги Барамович. «Но только для избранных. Как там, много званых, но мало избранных. Ты уж извини, Вить, но твоим ученицам я пока только стакан с решеткой в УАЗике могу предложить. Но все включено и вообще услуга люкс. Домчим всех домой с ветерком, нечего по ночам шляться». «Вот спасибо, Гоги Барамович, выручил», — радуется Виктор. «Девочки, забирайтесь в машину. Виктор Борисович, я в клетку не полезу. Терехова, заткнись и полезай. Виктор Борисович, а Баринова дерется. В самом деле, может, все же их в салон посадить, сомневается Айгуля. А мы с тобой можем и пешком пройтись. Товарищ милиционер, не отпускайте их одних. У него и Риагай есть, а он с этой. Весело живете, Витька Джан, качает головой Гоги. Не позавидуешь. Глава 13. Глава 13. Главки с булавку. Недалеко за городом, за его растущими окраинами, находились песчаные карьеры, откуда в свое время брали песок и щебень для большой стройки комбината. С тех пор прошло много лет, и песчаные склоны карьеров заросли редкой растительностью, а кое-какие из карьеров даже заполнились водой, образовав рукотворные водоемы. Купаться на карьерах было, конечно, запрещено, даже табличка такая где-то стояла, но когда мальчишки таких предупреждений слушались. На песчаном склоне одного из оврагов сидели двое и что-то сосредоточенно мастерили на коленке, ведя неторопливую беседу. «Зуб шатается», — говорит Володя Лермонтович и запускает пальцы в рот, ощупывая шатающийся зуб. «Неудобно во рту как-то. Давай мы его ниткой рванем», — предлагает его закадычный друг Никита Тепляков. «Как в книге, привяжем к дверной ручке в классе и подождем, когда физрук придет. У него руки сильные, он тебе в раз зуб выдернет. Не дам я себя к дверной ручке привязывать», — отвечает Володя и убирает руки, вытирает их об штанину. «Ты, Никитас, лучше не болтай языком попусту, а работай, измельчай все как следует». «Да я вроде измельчил», — отвечает Никита и отстраняется, давая Володе оценить результаты его трудов. Володя наклоняется, изучая смятый листок в клеточку, вырванный из тетради. На листочке были сложены кусочки прозрачной целлулоидной линейки, так называемой командирской линейки, с трафаретами прямоугольников и ромбов, с транспортиром и углами, а еще с силуэтом самолета. Такой линейкой было удобно рисовать в тетради карты сражений, воображая себя генералом, склонившимся над картой перед решающей битвой. Однако у этой линейки была еще одна важная функция. Будучи подожженной, она очень быстро горела и нещадно дымила. «Самое то для дымовухи. Слишком крупные куски», — заявляет Володя и тычет пальцев в обломок линейки с куском транспортира. «Ты чего? Как мы все это в фольгу потом заворачивать будем? Не ленись, ломая как положено все. Видишь же, я занят». Он поднимает вверх руку, показывая пустой стержень от шариковой ручки. «Фитиль делаю». «Ладно, сейчас сделаю», — отвечает Никита, начиная ломать обломки командирской на еще более мелкие части. «Жалко, что у нас теннисного мячика нет, они тоже дымят, будь здоров, и горят того как». «Дюша сказал, что селитру достать может», — замечает Володя. «Самую настоящую, если с дымным порохом смешать, только окрванет потом». Дюша звездит как дышит. Никита заканчивает разламывать линейку и снова собирает все вырванные из тетрадки листочек бумаги в клетку. «В прошлый раз он нам свистел, будто тетю Катю из продуктового в кладовке трахнул, помнишь?» «Да не свистел он, правда ее трахнул, и не в кладовке, а в подсобном помещении. Там еще ящики деревянные стоят, он же говорил, что прямо на ящиках ее и оттарабанил, юбку задрал и к стенке прижал. Да твой Дюша свистит как дышит. Тетя Катя взрослая совсем, ей сколько уже? 28, наверное. Кому твой Дюша сдался, трахаться с ним на ящиках?» Сопит Володя, счищая серные головки от спичек и утрамбовывая их в пустой стержень от шариковой ручки. «Ну не знаю, помнишь, ребята за гаражами рассказывали, как тетя Катя к какому-то из них приставала. Ну типа звала в подсобку, шоколадные конфеты предлагала». Никита смял листок с обломками линейки и принялся обертывать его в фольгу. Володя тем временем достал перочинный ножик и обрезал стержень от шариковой ручки, сделав его покороче, забил остатки серных головок от спичек и полюбовался на дело своих рук. «Мне тетя Катя не нравилась никогда, не в попад», — говорит он, доставая новый коробок спичек. «О, снова балабановские с зелеными головками, балабановские. Если тетя Катя тебе не нравится, то кто тебе нравится, Инка Коломиец или Нарышкина?» «Да не нравится мне Нарышкина». Володя ерзает, устраиваясь поудобнее на песчаном склоне. «Еще имя такое, Елизавета. Как будто товарищ Сухов ей письмо пишет». «Ага», — кивает Никита. «Душа моя рвется к вам, ненаглядная Елизавета Матвеевна, как журавль в небо, однако же случилась у нас небольшая заминка. Эх, мне бы наган, как у товарища Сухова, или даже маузер. В прошлый раз с Поповичем в тире круто постреляли, я аж две девятки выбил, пистолет такой тяжелый. Я с дедом на охоту ходил, он мне дал из ружья бахнуть», — говорит Володя, забивая стержень зелеными серными головками. Знаешь, как потом в ушах звенело? 2 дня ничего правым ухом не слышал. Только звук такой, и как будто комар постоянно над ухом жужжит. А во, проникается уважением Никита. Правда, что ли и как, отдача была, каком кверху. В плечо садануло, синяк был вот такенный, отвечает Володя и поднимает срезанный стержень, забитый серой. Все, фитиль готов, давай сюда дымовуху. Он забирает шарик из фольги у Никиты и вставляет стержень, сминает фольгу, перочинным ножиком проделывает несколько отверстий, отстраняется и критически оглядывает свою работу с разных сторон. «Классно получилось», — говорит он, — «совсем как бомба настоящая, как у карбонариев и бомбистов. Еще осталось? Не, все, кончилась линейка», — разводит руками Никита. «Всего 2 же было, и неваляшка тоже кончилась. Я думал, от нее много пластика будет, а она оказывается внутри совсем пустая, да и стенки тонкие едва на пару хватило. Жаль, но ничего, мы сколько 5 штук сделали. На, держи». Володя кидает сделанную бомбочку-дымовуху своему товарищу. «Потом в городском парке запалим, а еще одну я Лиске под дверь кину. На Рышкиной, точно. Пусть попрыгает, а то в последнее время она с подругами уж больно ласковая к Поповичу стала. Да она всегда к нему неровно дышала. Помнишь, как Попович помогал ей через козла прыгнуть? Прямо за талию вот так брал, наверное, и налапался. И вообще он же на физре всех девчонок трогать может, озабоченный. А ты же видел, какая у него девушка краля? Я бы такую в подсобке на ящиках». Никита причмокивает губами. «Оттарабанил бы. Эй!» Он возмущенно хватается за голову. «За что? Чтобы глупости не говорил. Оттарабанил бы он ее», — ворчит Володя. «Где она, а где ты? Она мастер спорта по волейболу, между прочим, а ты двоечник, и в пионеры тебя предпоследним приняли. Ну и что? Я же так гипотетически. В смысле, если бы она дала, вдруг она по малолеткам, как тетя Катя, или как та вожатая, что в Орленке весь свой отряд в душевую сводила. Я бы к ней в отряд хотел попасть. Озабоченный ты, Никитос. Я, а ты-то сам, как она села на учительский стол перед тобой, так ты сразу покраснел и в туалет убежал. Колись, увидел там что? Она хоть трусы под юбкой носит? Какого цвета? Колись, Лермонтович. Мне с моего места вообще ничего не было видно, как я шею не тянул, ничего не увидел. Чуть как жираф не стал. Да я откуда знаю? Не видел я ничего. А чего ты выскочил из класса как рак вареный? Да не в этом дело. Нормальные у нее трусы хлопчатобумажные, белые. Не в этом дело, оправдывается Володя. Я не потому. А это когда она сказала, что в субботу с Нарышкиной в баню пойдет. Понимающе кивает Никита. Ну тут у меня у самого чуть кровь носом не пошла. А давай за ними подсмотрим. Ну если они в общественную баню пойдут, которая номер 2 у комбината. Там если со стороны кочегарки подкрасться, то вроде есть место, где стекло закрашенное бритвочкой счистили и можно подглядеть, главное, чтобы не поймали нас там, а то потом так влетит. В субботу мы же в поход идем, отзывается Володя. И не буду я за Нарышкиной подглядывать. Что за глупости? Все-таки нравится она тебе. Телетели тесто. Драться хочешь? Тут же вскипел Володя Лермонтович. А ну иди сюда. Не, не хочу драться. Никита выставляет вперед руки в примирительном жесте. Чего ты взъелся? Ну нравится и нравится. Мне вон барыня нравится в нашем классе. Новенькая, в очках которая, а чего тебе в ней нравится? Мгновенно успокаивается Володя и садится на песок. У нее грудь видал какая? Большая. Вот за ней я был в бане подглядел. Да тебе дай волю, ты бы за всем стал подглядывать, озабоченный. Это называется природное любопытство, Лермонтович. Мне любопытно. И в отличие от тебя мне не важно, за кем подглядывать. Тебе вот Лиску Нарышкину подавай, а я могу и за барыней подсмотреть, и за Наташкой Гасленко, и за Инкой Коломиецей, даже за Тереховой, хотя она и худая как смертный грех. Ну и где твой солдат? Время уже 1:30. Скоро будет, наверное. Может, у них в роте часов нет, ну или вызвали куда, на учение там. Володя оглядывается по сторонам. Обещал прийти. Мы с тобой и так сегодня площадку в школе пропустили, грустит Никита. Как бы не влетело потом. Не ссы, Никитос, это же не школа, а летняя площадка. Тут осталось то недельку потерпеть, а потом я в деревню уеду к деду, а ты в лагерь, говорит Володя. Вообще придумали же летнюю площадку, сплошные мучения для людей. Отпустили бы на каникулы и все. О, вон он идет. Он привстает и машет рукой. А, малые, вот вы где. К ним подходит солдат в армейском ХБ, с красными петлицами с изображением крылышек на колесах и красными же погонами с надписью «СА». Пилотка на голове залихватски сдвинута в бок, открывая чуб. Ремень висит, медная пряжка с звездой находится заметно ниже пупка, едва ли не в паху. Голенища кирзовых сапог сложены гармошкой, а в зубах в него дымит цигарка беломорканала. «Принес же, скажи», — подпрыгивает от нетерпения Лермонтович. «Покажи, цыц, малый, не мельтеши», — солидно говорит солдат. «Всему свое время. Сперва ты показывай, достал или нет, обижаешь». «Конечно достал. Вот». На протянутой ладони у Володи Лермонтовича блестит эмалью значок «Гвардия», красная звезда в центре, белый фон, золотой венок и красное знамя сверху. Внизу надпись «СССР». Из-за эмали все цвета на значке очень контрастные и невероятно сочные, белый фон переливается перламутром, а красное знамя светится насыщенным рубином. «А во, дай-ка сюда». Солдат забирает значок у Володи и пристально разглядывает его. «Точно достал. Молодец, Вальдемар. Смотри-ка, где достал. Украл, поди. Ничего не украл». Вступается за друга Никита. «Я у отца скителя снял. У меня папа военный». «Даже так?» Солдат прячет значок за пазуху. «Ну тогда все в порядке. Спасибо за значок, Вальдемар и его друг с папой военным. Пока. Что мы так не договаривались? Ты же обещал. А ну верни значок». Сжимает кулаки Володя. Солдат хмыкает и треплет его по голове, взъерошив волосы. Лермонтович вырывается и бросает на него бешеный взгляд. «Да не ссы, Вальдемар, солдат ребенка не обидит». Скалит свои желтоватые зубы солдат. «Пошутил я. Принес я все, принес. Вот». Он вынимает руку из кармана. «Смотри, а во». Володя и Никита задерживают дыхание, глядя на зеленую рубчатую поверхность. «Это же оборонительная граната F1. Кивает солдат. «В полном комплекте, с запалом. Выпрямляешь усики, выдергиваешь кольцо, прижимаешь пальцами предохранительную чеку и бросаешь. Как чека в сторону отлетит, у тебя ровно 3 секунды, чтобы не отсвечивать, а разлет осколков у этой дуры – 300 метров. Был бы, если бы это была настоящая граната». «Что?» – поднимает голову Володя. «Но я думал, что ты настоящую принесешь». «Ага, чтобы вы себя на ней подорвали, малолетние идиоты». Солдат снова треплет Володю по макушке. «Это учебная. Но не спеши расстраиваться, вот смотри». Он выпрямляет усики шпильки и выдергивает кольцо. «На, держи». Кладет кольцо со шпилькой в руку Володи Лермонтовича. «А теперь главное запомни, куда чек отлетит. У меня всего 2 УСМ, то бишь ударно-спусковых механизма. Вот эта металлическая трубка с чекой. Ну и запалов штук 10, а УСМ всего 2. Потеряешь чеку, останешься без нее. Вот смотри». Он бросает гранату в песок неподалеку, слишком близко, буквально в нескольких шагах. В воздухе серебристой рыбкой мелькает скоба предохранительной чеки и раздается негромкий хлопок. Сработал запал. И раз, и два, и три. Солдат успевает сказать 3, и в этот момент гремит самый настоящий взрыв. Володя с Никитой чуть приседают. «Вот», — удовлетворенно говорит солдат. «Почти как настоящая. У нее дырка в корпусе, учебный запал совсем как настоящий, с задержкой на 3 секунды, только хлопок вместо взрыва, вот и все. Учебный запал просто пыш выбивает через дырку, туда же и газы от взрыва отходят. А корпус учебной гранаты УСМ можно по новой использовать, только новый запал вкрутите все». «Запомнили, куда чека отлетела, а?» — переспрашивает Володя, глядя на корпус учебной гранаты. «Было громко, очень громко. Я говорю, потеряете чеку, потом не найдете. Вот». Солдат достает из кармана несколько металлических стержней, учебные запалы и еще один УСМ. «Держи». Сейчас, передав все ошалевшему Лермонтовичу, он делает несколько шагов и подбирает учебную гранату, выкручивает из нее УСМ. «Видишь?» Он демонстрирует ребятам покрытый гарью и копотью корпус запала. «Выкручиваешь старый запал и вкручиваешь новый. Потом предохранительной скобой поддеваешь ударник, вставляешь шпильку с кольцом и усики разводишь. Вкручиваешь в гранату и вуаля, сеньоры, у вас снова все готово к употреблению. Так что вот так. Нет, ну если ты не хочешь меняться, так я тебе твою гвардию верну, а ты мне все остальное и разойдемся как в море корабли». «Нет». Володя поспешно забирает учебную гранату из руку солдата, с благоговением ощущая ее тяжелую, ребристую поверхность. «Мы согласны. Спасибо большое. Спасибо. Дай мне подержать». Не выдерживает Никита. «Дай глянуть. Ну, вы лучше чеку найдите, она где-то тут валяется», — говорит солдат. «А то только на раз бахнуть останется, если еще и эту пролюбите военно-морским способом. Ну ладно, пойду я в части малый. Да, если еще у тебя есть значки, ну там гвардия или метки стрелок, может быть специалист любого разряда или ну если парашютные есть, за прыжки, то я тебе еще чего достать могу. Солдат прищуривается. Взрыв пакеты, ракеты сигнальные или там дымовые шашки, настоящие, а не то, что вы тут из мячиков от пинг-пога мастерите. Патроны тоже могу достать, самопалов потом наделайте. Камуфляж, березка тоже могу подогнать. У парней в части скоро дембель, им значки во как нужно сейчас. Так что, я достану, говорит Никита. У моего папы еще есть целая коллекция. Класс, че, кивает солдат и прищуривается. Лады, малышня, вот вам напоследок загадка, что в танке важнее всего. Пушка, предполагает Володя, передавая учебную F1 своему другу, и тот с трепетом принимает ее, ощупывая пальцами ребристую поверхность, выкрашенную в хаки. Не, качает головой солдат. Думайте, малышня, думайте. Додумайтесь, еще одну такую задарю. Правда тогда броня. Вот, в танке самое главное, броня. Подскакивает на месте Никита. У нас будут две гранаты, тебе и мне, каждому по гранате. Снова нет. Солдат достает из уголка рта папиросу и гасит ее о подошву сапога, щелчком отбрасывает окурок во враг. Ну же, молодежь, шевелите извилинами. Чему вас в школе учат нынче? Самое главное в танке танк, это, по сути, орудие на гусеничном ходу, задумывается Володя Лермонтович. То есть сочетание огневой мощи и скорости, все это вместе под броневой защитой. Комплекс, все вместе, орудие, броня, гусеницы с мотором и экипаж, все это вместе и будет самым важным в танке. И снова нет, товарищ пионер, улыбается солдат, достав пачку беломора и выбивая из нее новую папиросу. Сдаетесь? Ну так вот, товарищи школьники, запомните, в танке главное, не ссать. Глава 14. Глава 14. Он стоял под высоким деревом и смотрел вдаль, на раскинувшуюся у ног зеленую равнину. В воздухе стоял дурманящий аромат летнего луга. Вдохнув полной грудью, он наконец поворачивается и протягивает руку Яне, которой только что исполнилось 25 лет. «Все-таки бортом прекрасен в это время года», — говорит он. «Останешься здесь со мной, навсегда, у нас будет свой тихий домик на окраине города у озера, свой садик и удобная кухонька. Оставайся, любимая, Витька, Витька, вставай», — говорит Яна и трясет его за плечо. «Вставай давай, сколько дрыхнуть можно, вставай». «Погоди», — улыбается он. «Ты мне еще не дала ответ, озорница. Иди сюда, я тебя поцелую. Витька, отстань, скотина. Ах ты так, получай». В глазах вспыхивает, и Виктор падает куда-то далеко, в груди захватывает дух, и он ударяется об твердую поверхность со всего маху. Ай, он ощупывает твердую поверхность. Ага, это пол. Он открывает глаза и ощупывает себя. Вроде все на месте, но что это было? «Витька, ты проснулся?» Шипит рядом кто-то. Виктор поднимает голову и в слабом свете, проникающем сквозь шторы, видит какое-то белое пятно. «Чье-то лицо, но чье, Батор?» — произносит он. «А ты чего тут делаешь который час вообще?» 4 часа утра. «Вставай! Ты сколько спать вообще можешь, да еще храпишь, идиота кусок!» — повышает голос его сосед. «Еще раз полезешь целоваться, я тебе снова врежу. Так ты меня еще и ударил». Виктор нащупывает на голове значительную шишку. «Батор, скотина, а ну пошел прочь из моей комнаты, дай выспаться, я тебе сейчас как наваляю». «Витька, тихо», — шипит на него Батор, «тихо, у нас в общаге сам знаешь какие стенки тонкие, чего ты орешь-то, люди спят кругом». «Конечно они спят, я спал, пока ты ко мне не вломился, чего тебе нужно вообще в 3 часа ночи, 4 утра уже». 4 это ни хрена не утро, это глубокая ночь. Виктор садится на полу и чешет пострадавшую макушку. «Нахрена ты меня ударил вообще? Ты ко мне с губищами своими полез, скотина такая, а я не такой. О, господи, да заткнитесь вы уже, поспать дайте». Стучат в стенку справа. «Кому какая разница, какой ты там? Я не такой, чем вы там слушаете». Он первый начал. Повышает голос Батор. «Батор, насрать», — говорят из-за стенки. «Умри уже. Мне уже сегодня с утра на работу, а если ты...» Самира, Алтынгуль снова проснулась. «Кто по ночам орет? Это снова Витька из 7-й. Да не я это Батор ко мне приперся. Батор, какого черта тебе не спится, а? Да заткнитесь все уже!» — гремит голос, который Виктор не узнает. Реально страшный голос. Только по направлению звука страшный голос идет из комнаты Абдулаевых, но это совершенно точно не Нурдин. Да и не Алтынгуль, которой от роду даже году не исполнилось. Неужели? Самира, в звенящей тишине он перевел взгляд на Батора, который тоже выпучил глаза и затих. «Самира Нурлановна», – прошептал он одними губами. Батор молча кивает и прижимает палец к губам. Кивает, мол, следуй за мной. Виктор только вздыхает и натягивает треники, вставляет ноги в тапочки и молча выходит за ним. В коридоре они крадутся вдоль стены, потом также молча спускаются вниз. Во дворе их встречает утренняя прохлада, и Виктор невольно ежится. Майка-алкоголичка не сильно-то и спасает от холода. В ней только по вентиляционным шахтам небоскреба накатами плаза ползать с зажигалкой в руке, отбиваясь от террористов с австрийским акцентом. А от утренней прохлады провинциального сибирского города белая майка-алкоголичка не спасает совсем. Скорее дань приличию. Наконец Батор останавливается, зайдя за кирпичное здание трансформаторной будки во дворе, оглядывается по сторонам и тянет из кармана пачку сигарет. Молча протягивает Виктору. Тот также молча качает головой. Батор достает пачку спичек, вставляет сигарету в рот, чиркает спичкой, прикуривает. Пламя от спички озаряет его лицо в утренних сумерках, делая его похожим на суровое лицо памятника героям Брестской крепости, которые по ночам освещают красными прожекторами. «Так и чего тебе надо?» – прерывает затянувшееся молчание Виктор. «Чего приперся ни свет ни заря ко мне в комнату? Тут такое дело, ведь...» Батор отводит взгляд в сторону. «Ты не подумай, я все понимаю. То есть в общем так с самого начала же нужно начать. Как бы его выразить?» Он чешет затылок. «Вот ведь дикость какая. Жан-Жак Руссо, знаешь, как говорил, это типа тысяча дорог ведет к заблуждению и лишь одна к истине. Вот». Он снова затягивается и с тоской смотрит на небо, которое потихоньку начинает заливаться алой краской зари. «Угу». Виктор складывает руки на груди и прислоняется спиной к кирпичной стенке трансформаторной будки. Отчаянно зевает, потому что рань при рань, спать охота как из пушки. «А мне сегодня еще на работу ехать», — делится Батор. «Сегодня Аврал объявили, наш план по человека километра часам опять не выполнили, говорят, премии лишать будут. А у меня карбюратор на 130-м барахлит, снимать нужно и продуть, а не носиться между карьером и заводом по убитой дороге. Ты вот знаешь, что такое вибрационная болезнь, Витька. То-то же, редкий водитель большегруза до своей пенсии доживает здоровым. Я, так сказать, свое здоровье на алтарь всесоюзной стройки приношу, для будущих поколений и все такое». «Эх», — вздыхает он и снова затягивается сигаретой. «Угу», — кивает Виктор и снова зевает. Он уже понял, что пока Батор не выговорится, к делу он не приступит, а перебивать его и вопросы уточняющие задавать, типа «какого хрена ты меня в 4 утра поднял, чтобы о Жан-Жаке Руссо поговорить», только растянет эту болезненную процедуру. Лучше уж помолчать и подождать, пока его сосед сам ниточку беседы в нужное русло выведет. Быстрее будет. «Вот ты скажи, Полищук, у тебя баб много, как ты с ними справляешься, а?» — спрашивает Батор. «Что ты такого делаешь? Я же слежу за тобой. Ты, падла такая, жрешь в 3 горла, довольный ходишь, лыбу вон на 32 по всей шайбе давишь. Вчера тете Глаше помогал вареники на кухне лепить. Счастливый ты конь. А ведь у тебя мы с Гоги Барамовичем со счету сбились, дай-ка сообразить». Он вытягивает вперед свою руку, распопырив пальцы во все стороны. «Вот смотри, Айгуля высокая, которая за тобой в общагу приходила, красотка и спортсменка, тебя на голову выше. Это, которая училка в шляпе, как ее там, со сложным именем, потом Гоги говорит, что за тебя в парке 4 девицы дрались, это уже 6, да еще та, которая в бежевом плаще, это 7, а ты ходишь довольный, скотина такая, угу», — машинально говорит Виктор и зевает, сталкивается с яростным взглядом Батора и поднимает руки. «То есть ужас какой, конечно, поступки несовместимые со статусом комсомольца и все такое, да насрать мне на комсомол», — вскипает Батор. «Ты мне скажи, как это у тебя получается? Или в смысле, я и сам не знаю. И потом, Батор, вот за фига тебе столько баб, от них одни неприятности». «Знаю. Именно поэтому мне и не нужно много. Я хочу знать, как хотя бы с одной справиться». «В смысле?» — хмурится Виктор. «Я думал, ты сейчас как Гоги, будешь просить открыть секрет стрел Купидона и рецепт, как кадрить девушек щелчком пальца». «Да не, я уже понял, что это, как там говаривал Демосфен, берегись своих желаний, Вот, Батар гасит сигарету об кирпичную стенку трансформаторной будки и чешет в затылке. Ни Демосфен, ни Жан-Жак Руссо такого не говорили, машинально замечает Виктор. Это ты сам все придумал. Ой, заткнись, Витька, ты вообще физрук, что ты в классике понимаешь? Твое дело, ноги на ширине плеч. Раз-два, сердится Батар. В общем, как его у меня свидание было со Светкой, вот, ну и прекрасно. Пожимает плечами Виктор. Она хорошая девушка, умная, в институте учится. Не гляди, что в малярной бригаде работает, она далеко пойдет. Да и жена из нее что надо будет. Совет да любовь. Или ты на мою комнату нацелился? Не надо, вам предприятие свою комнату выделит в малосемейке, как только поженитесь. Что за бред ты несешь, Полищук, шипит на него Батар. Ты себя сам слышишь вообще? А что, не понравилось? То есть ты такой поматросил и бросил нашу Светлану? Ну так у меня для тебя дурные новости, она тебе это припомнит. Человек она незлобивый, обязательно отомстит, а чтобы не забыть, в книжечку тебя запишет, в черную. Земля тебе пухом, товарищ Кривогорницын Батар Маданович. Виктор снова зевает. Рановато все-таки, млять. Полищук, ты издеваешься? Сейчас я тебе точно врежу, только попробуй. Я тебе уже аванс простил, ты и так меня по голове стукнул. Вот только попробуй, Батар, я тебе голову в задницу вобью, предупреждает его Виктор. У меня вчера тоже день был не сахар, надо мной целой командой потешались, а у меня психика хрупкая. Витька, повышает голос Батар, ты не понимаешь, я бы на ней прямо сейчас женился. Ну, моргает Виктор, я ж говорю, совет да любовь, испачканные простыни потом во двор вывесите, ЗАГС по будним и выходным работает с 9 до 5, вперед. Только свою комнату я вам не уступлю, так и знай. Бросила она меня, отводит взгляд в сторону Батар. Я ничего не понимаю. Как так, Витька? Чего? Бросила она меня, говорю тебе. И ну не делается так. Если сразу не нравился, так чего на свидание пошла? Ну не понравилось свидание, она тебя прямо на свидание послала? Осторожно спрашивает Виктор. Да в том-то и дело, что нет, все нормально было. Мы с ней даже к ним в комнату потом пошли. Маринка же в деревню уехала на 3 дня, все было нормально. Погоди-ка так вы, Виктор прищуривается. А я думал, что за звуки вечером эта кровать скрипела. Мы что, идиоты? Обижается Батар. На полу все было, чтобы не скрипеть, сам знаешь, какие у нас стены, все слышно. Она рот руками себе зажимала, чтобы не стонать, и все было хорошо, но потом она вдруг плакать начинает, и вот, он разводит руками. Что делать, ведь я ее люблю. Не любишь ты ее? Батар, это у тебя запущенный случай сперматоксикоза.